Глава 21. Эх, знал бы я, что мотоцикл так лечит душу, купил бы его еще пару лет назад. Летишь себе по трассе, а все проблемы где-то позади остаются. Да, когда становишься, проблемы догоняют, но пока ты в пути, все не важно. Пару часов спустя я стоял у халупы Брегеля. Из разбитых окон доносилась тягучая музыка, клубы едкого дыма и пение двух укурков. Заглушив мотор, я осмотрелся по сторонам. В дальней части улицы малолетняя шпана уже пускала слюни, смотря на мой мотоцикл. Хрен я его тут оставлю. Пнул входную дверь в халупу Брегеля и с трудом затащил свой транспорт внутрь. Пяткой ботинка пнул дверь, отчего она жалобно скрипнула и закрылась. В коридор ввалился джавелин с расширенными зрачками. Взгляд бешеный, с бонгом наперевес. Было непонятно, хочет он меня им ударить или накурить. «Привет, агрономам!» — махнул я рукой и попытался протиснуться внутрь. Увы, этого сделать не удалось. «Стасян, братишка, а ты чего тут? Заходи, тебя как раз не хватало!» Расплылся в улыбке Джа и полез обниматься. Войдя вглубь дома, я провалился в белое марево. Укурки заклеили разбитые окна пластиковыми пакетами, для того, чтобы кумар не выходил. Я тут же рванул к форточке, но воздуха в легких, увы, не хватило. Прохладный дым проник через ноздри, моментально вскружив голову. Ноги предательски подогнулись, и я плюхнулся на пол, так и не добравшись до заветной форточки. Из тумана выплыла довольная морда Брегеля. «Ста, ты пришел?» Ангел протянул мне туго скрученный косяк. «Бра, я тут». «А ты чего?» — спросил ангел. «А я в хлам». Голову повело окончательно. Любой бред начал казаться смешным, а лицо Брегеля и вовсе поплыло перед глазами, став похожим на карикатуру. «Ну, лёд, Ста, а у тебя есть спички?» Ангел кивнул в сторону косяка, который очутился в моей руке. «Ты охренеешь? Но у меня есть кое-что получше спичек. Даже не кое-что, а кое-кто». Я постучал по татухе. «Чертила на выход». Из татуировки выплыло красное свечение, материализовав демона. Ангел выпучил глаза, уставился на мини-дракона. «Стасян, а как же секретность? Где мы есть? Чё за кумар тут? И что это за морда? Убери свои корявки. Я, между прочим, лорд!» Возмущался чертила, пока Брегель с дебильной улыбой на лице тыкал его пальцем в пузо. «Демон настоящий!» — ухмыльнулся ангел и залип в одну точку. «Ста, чё там у вас? О, бра опять завис. Подъем, сказал Джа, выплыв из тумана, и тут же отвесил леща ангелу, отчего сознание Брегеля прояснилось. «Вот что лещ животворящий делает. Целебный!» «Джа, ты видел? Ста демона приволок!» «Ста, чё за дела? Ты одержимый?» «Одержимый вашей дурью! Вы чё тут упоролись так? Не продохнуть!» «Да ко мне Джа приехал в гости, а потом...» Брегель не успел закончить, как в беседу ворвался чертила. «Слышь, обдолбыши, есть чё пожрать? Нахавчик пробила жуть!» — спросил чертила, заторможенно собирая букву в слова. «Ха-ха-ха! Бра, тащи пиццу! Накуренный демон — зрелище уникальное!» — захохотал джавелин. «Стасян, взрывай косяк! Чё сидишь?» Я протер глаза и протянул самокрутку чертиле. «Чер, поджигай!» Чертила выписывал в воздухе неровные восьмерки и уже с трудом руководил полетом. Плюхнувшись на жопу, он плюнул огнем, четко подпалив косяк. А дальше все свалилось в лютый сюр. Ангел и демон, обнявшись, кружили надо мной, напевая какую-то странную песню. Сквозь дурман я узнал, что Джа ежедневно наведывается к ангелу. Из-за вечных покуров и усилений джавелину вынесли замечание в личное дело. Еще пара таких и выпрут из клиники, но его это нисколько не беспокоило. Как сказал мне магистр курительных наук, «Ста, никто не знает, сколько нам отведено. Надо жить в кайф. Врубаешься?» А я не врубался. Как я здесь оказался? Как вышло, что я накурен до беспамятства? Как я мог выпустить чертилу? Чертила уже жрал пиццу из рук Брегеля, попутно вещая о том, как он лично зачистил разлом. Ах, и спаситель всего живого!» Зубастая пасть клацает, куски теста валятся на пол, а ангел с упоением слушает байки мелкого лжеца. «Стасян, а ты как думаешь, мне пойдут дреды?» «Я думаю, у тебя волос нет». «Это притеснение по расовому признаку. Я буду жаловаться». «Чер, не переживай. Давай я тебе свои дреды отдам», — вмешался в разговор Джавелин. «Бля, ты сделаешь это для меня?» «А чё нет? Держи». В руке Джа появился нож, который под корень отсёк пучок волос с макушки. «Шлёп!» На голове чертилы заколосилась новая растительность. «Братан!» Демон смахнул слезу, второй рукой придерживая волосы, полез обниматься с ангелом. «Я теперь настоящий растафарианин!» Пока демонёнок любовался на себя в зеркало, Брегель откуда-то приволок суперклей и приклеил пучок волос на макушку рогатого. Это выглядело ужасно уморительно. Я хохотал так, что казалось, вот-вот потеряю сознание от недостатка воздуха. А потом троица укурков затянула гимн их кружка по интересам. «Мы растафари, чёткие перцы, в наших сердцах звучат килогерцы, лёгкие качают дым, как насосы, мы ежедневно курим папиросы». Мне ужасно хотелось оказаться дома и не видеть всего этого угара. Хотя порой было забавно, но чаще я давился от кашля или набрасывался на любую еду, которую видел. В один момент хозяин жилища решил проветриться. Я тут же рванул следом за ним. На улице стемнело, ночная прохлада поползла по улицам. Мы сели на скрипящий порожек, и Брегель заговорил. «Спасибо тебе». «Ты чего?» «У меня теперь есть друзья. Я не просто урод с крыльями. Я больше не мартышка Аспина, который он показывает своим гостям. Впервые за долгие годы чувствую себя человеком». Ангел смотрел в пустоту, а голос слегка подрагивал. «Вот твою, что же ты пережил за эти 200 лет?» «Бра, рад, что ты в порядке», — сказал я, похлопав ангела по костлявой спине. «А ты чего такой?» — палец Брегеля в воздухе выписал причудливую фигуру. «Какой?» «Ну, не знаю. Загадочный. Как будто что-то случилось». Ангел достал пачку сигарет и закурил. «Там много дерьма случилось. Про твою жену Джа рассказал. Но ты в прошлый раз не был таким потерянным. Что-то еще?» Брегель передал мне тлеющую сигарету. «Друг у меня есть. Инквизитор. Он сначала стал каким-то отстраненным, как будто душу продал». Я вдохнул горький дым и с трудом сумел сдержать подступивший кашель. «А потом, знаешь, совсем чужим стал. Мой лучший друг ведет себя так, будто мы не знакомы. Даже забавно. Короче, исчез он. Говорят, в санаторий отправили. Посттравматический синдром». Стряхнул пепел в темноту и вернул сигу ангелу. «Во как! Стас, походу, у твоего друга крышка потекла». «Есть такое дело», — грустно усмехнулся я. «Нет, ты не понял. Он реально поехал кукухой. Сейчас твой кореш носится за стенами и рвет людей в клочья, добывая души для хозяина». «Ты что такое несешь?» — удивился я, всмотревшись в появившееся в темноте лицо, которое через секунду исчезло, когда затяжка была окончена. «Я не должен этого говорить, но...» Ангел вскочил со ступенек, осмотрелся по сторонам, заглянул за угол дома и, подсев ко мне, шепотом продолжил. «Вы думаете, что добро победило? Но это не так. И ты, и твой друг, вы все рабы системы. Каждый человек в государстве лишь животное, которое выращивают на убой. Понимаешь?» «Бра, ты укурился в хлам. Ты чё лепишь?» «Да послушай ты. Все государство — это одна огромная ферма душ. Вы рождаетесь, живете и умираете лишь для того, чтобы демонам было чем питаться». Голос ангела балансировал между шепотом и попыткой сорваться на крик. Он очень сильно нервничал. «Брегель, это какой-то бред». «Бред? Хорошо, смотри так. Я лично был бы рад, если бы все это...» Ангел встал и обвел рукой округу. «Оказалось бредом. Если бы я мог, я бы тебе все рассказал, но они убьют меня. А я очень боюсь смерти, понимаешь?» «Да кто эти они?» «Они — сильные мира сего. Для тебя есть посмертие. Для демонов тоже, а для меня нет. Рая больше нет. Куда отправится моя душа? В бездну? Или её пожрёт какой-нибудь демон? Мне страшно, Стас!» Брегель отодвинулся и обхватил голову руками. Из дома вывалился Джа, на плече которого сидел чертила. Два дредоголовых были под стать друг другу. Братья-близнецы, блин. Только морды различаются. «Вы чё тут? Пошли в дом, нефиг мёрзнуть!» «Джа, мы уже докурили. Идём!» Брегель явно был рад завершить беседу со мной. Ангел зашвырнул бычок в темноту, а я ещё долго сидел и размышлял над его словами. «Мы скот? Тогда какой смысл демонам вторгаться в наш мир, если они им правят? Нет, это определённо какой-то бред». Остаток ночи я провёл, сидя на диване и пялясь в пустоту. Слова ангела не давали покоя, но при этом никаких доказательств его слов я найти и даже притянуть за уши не мог. Верить окурку или здравому смыслу? Даже находясь под опьянением, я понимаю, что здравый смысл — советчик получше, чем крылатый наркоман. Тогда почему его слова не идут из головы? Эти раздумья меня окончательно разморили, и я вырубился. Проснулся от лая соседской собаки. Выглянул в окно и охренел. Толпа сопляков вытаскивала из двора Брегеля мой мотоцикл. Вскочив с дивана, я не придумал ничего лучше, чем сигануть в окно. Нога запуталась в целлофане, и я рухнул мордой в землю. Сопляки заметили меня и заорали: «Ата, свалим!» И я: «Валим, свалю, сучата!» После разлома я даже не думал снимать браслет стремительности. А это значит, что соплякам не спастись. Стремительность. Внимание, потеряно 15 единиц маны. Стремительность. Внимание, потеряно 15 единиц маны. Стремительность. Внимание, потеряно 15 единиц маны. Разделяющий нас 30 метров, я преодолел за какую-то долю секунды. Оказавшись в толпе похитителей, я размахнулся, что было силой, и прописал целебного леща рыжему пацану, вцепившемуся в руль. «Ай! Дядь, ты чё в натуре?» — заорал пацан, упав на землю. Мой мотоцикл удачно придавил наглеца. «Пацаны, вали его! Он всего один!» Рыжий подбодрил своих подельников, но кидаться в атаку они не спешили. Я решил добавить веса их размышлениям и вытащил из инвентаря меч храмовника. «Пацан Вая! Это инициированный, валим! Походу, ещё инквизитор! Конясик, сорян, мы тебе передачки на зону будем носить! А, сучары позорные! Я думал, мы братаны!» — верещал Рыжий, заливаясь слезами. Я поднял мотоцикл и поставил на подножку. А попытавшемуся подняться шкету наступил ногой на грудь. «Тебе мамка говорила, что воровать нехорошо?» «А я чё, воровал, что ли? Мы так покататься взяли, потом бы вернули». «Вон чё. А разрешение-то спросить, конечно же, забыл». «Да вы в отрубе были. У кого спрашивать?» «Ладно, щенок, повыделывайся мне тут. Короче, расклад такой. Ещё раз увижу, что трёшься у дома моего друга, или, не дай бог, туда залезешь, я тебя на роднике отправлю. А перед этим отрублю руку». «Какую руку? Ты чё?» — испуганно выпучил глаза Рыжий. «А какую выберешь, ту и отрублю. Мне без разницы». «По сети убивают!» Я осмотрелся по сторонам. Желающих помочь мелкой шпане не нашлось. Более того, одна бабка вышла выгулить собаку и похвалила меня за то, что я прижал мелкого уголовника. «Хм, похоже, никто тебя спасать не собирается. Зачем тебе мотоцикл нужен был? Повыделываться перед друзьями? Твое дело!» Колясик барахтался в пыли, пытаясь сбросить мою ногу. «Теперь мое?» «Продать хотел. Родаки бухают, жрать нечего. Давай, сука, сдавай меня на рудники. Там хотя бы кормят». Со злостью выплюнул слова парень и отвернулся, шмыгнув носом. «Ладно, вставай. Куда? Стоять!» Перехватил Колька за руку и рывком придвинул к себе. «Измаила знаешь?» «Ну?» «Ну! Держи!» В руку сопляка лёг камушек, продав который, он сможет есть от пуза следующие пару лет. Кременной железняк. Класс минерал. Тип редкий. Особенности. При добавлении к стали способен значительно усилить сплав. «Это чё?» — удивлённо смотрел на камень колясик. «Это твой билет в новую жизнь. Продай и трать, только на нужное. Смотри, не просри свой шанс». «А тебе это нахрена?» «Да я таким же говняком дерзким был. Считаю, возвращая кармический долг. Ладно, валяй отсюда». «Спасибо, дядь! Знаю такой расклад, ограбил бы тебя снова!» Пацан, убегая, повернулся ко мне и сверкнул желтыми зубами. «Сучонок! Помни, еще раз поймаю, руку отрублю!» «А ты сначала поймай!» Смотря на этого говняка, я вспомнил, как был таким же. Если бы не мой учитель Праут Крейсон, судьба моя была бы незавидной. Либо сдох бы в уличной драке, либо спился, либо сидел на зоне. Может, и этому сопляку случайная встреча поможет изменить мир. Верю ли я в то, что он изменится? Нет, конечно. Улицы тянут тебя на дно. Если отсюда не вырваться, сдохнешь без цели, в нищете, так же, как и большинство местных. Нам с Мишкой повезло, и нас забрали в приют. А у парня родители живы и дают ему пример того, как нужно хреново жить свою жизнь. Может, и звучит жестоко, но без них ему могло бы быть лучше. А может, и нет. Возвращаться в дом к Брегелю я не стал. Ангел точно был на месте, а значит, и смысла туда переться нет. Разве что с целью получить на свежую голову объяснение вчерашних россказней ангела. Хотя какая уж тут свежая голова. Череп трещит ужас. Надо отдохнуть после такого отдыха. Но завтра откроется разлом на севере рядом с лесом павших. Придется лететь туда на всех парах. Как закончу, нужно заглянуть к Изи. Он должен был уже завершить анализ святой крови. Может, что-то интересное расскажет про состав. Завел мотоцикл и рванул по пустынным улицам. В трущобах народ просыпается поздно. Работы нет, как и развлечений. А значит, смысл рано вставать тоже отсутствует. Дорога струилась под колесами моего железного друга. Радость от путешествия омрачала головная боль и вид оторванного значка с переднего крыла. Вот сучонок мелкий. Вернусь и точно руку отрублю. До леса павших нужно было преодолеть путь в 600 километров. Такое странное название он получил из-за легенды о том, что последняя битва с демонами случилась именно в этом лесу. Красивая байка для туристов и омерзительные слухи для местных, вынужденных терпеть этих самых туристов. Добрался к месту назначения я за какие-то жалкие 4 часа. Квадратная задница была счастлива покинуть сиденье мотоцикла и немного размяться, а местный владелец гостиницы с радостью забрал мой транспорт на постой. Правда, взял с меня оплату, как за люкс в столице. Моя морда так сильно выдает во мне жителей Арбена. От города в сторону леса вела песчаная вытоптанная дорога. Со всех сторон бурьян по пояс, а ты шагаешь, обдуваемый всеми ветрами. Радость неимоверная. Но, согласно часам, разлом должен был скоро открыться. Нет времени на перекур. Фу. Мать за ноги, эти перекуры и Брегеля вместе с ними. Голова до сих пор трещит. 10 минут спустя лесная чаща укрыла меня в тени. Я не знаю, что за гений маркетинга умудрился продать этот бурелом туристам, но мое почтение, работу свою он умеет делать. Со всех сторон были десятки поваленных деревьев. Часть стволов сломаны посередине, другая часть выкорчена с корнями. А между этой трухой ходят стайки туристов и слушают бородатого гида. Птички поют, легкий ветерок обдувает лицо. Скоро где-то тут откроется разлом, и придется резать головы, а туристы о грядущей мясорубке даже не подозревают. Стайка туристов обогнула меня и хохоча бросилась на огромный поваленный дуб. Молодые девчонки жались к парням и не столько слушали гида, сколько стреляли глазками. Когда-то и мы с Вероникой были такими. Один парнишка в этой компании выглядел странно. Синюшные руки, бегающие глаза. Он осмотрелся по сторонам и извлек из кармана нож. «Слава Самоэлю!» — выкрикнул парень и вонзил нож себе в грудь. Обмякшее тело свалилось с дуба. Туристы отскочили на шаг и замерли в ужасе. С пожелтевшего ствола дуба стекала кровь. А через секунду раздался треск электричества. По красному пятну побежала искра, и во все стороны хлынул фиолетовый туман. Разлом 3-го уровня затянул в себя 10 туристов. «Твою мать!»